Это было довольно познавательно. Я постарался дать им достойный бой и заслужил похвалу, но потом мною вытерли пол. Могу сказать, что их можно победить лишь в подавляющем разрыве в силе или в мастерстве, либо банально завалить мясом. Так как ни один вариант для меня пока был невозможен, исход был очевиден. Стили сражения были абсолютно разные. Дедушка предпочитал беспрерывную атаку, где конец одной связки заклинаний был началом следующей. В отличие от Адама, его хотя бы можно было попытаться подловить. Отец же, наоборот, предпочитал действовать от обороны. Скупые движения, несокрушимые щиты и редкие атаки, которые всегда метят в цель. Сражаться против обороняющегося противника, не имея подавляющего преимущества в силе, было очень сложно. По крайней мере, это был полезный опыт. Теперь я примерно понимаю, как ведут сражения местные маги. Свидетелем наших спаррингов был Джон, с одобрения деда, и после каждого такого сеанса он становился все более хмурым. Похоже, он понял, что самостоятельно не сможет добиться похожего результата. Это был вопрос времени, когда он сам решит начать об этом разговор. «Зачем тебе это?» – спросил Джон, когда мы сидели в библиотеке. Я оторвал взгляд от книги, которую читал, и посмотрел на него. Он сидел в кресле напротив с книгой по окклюменции, которую я ему отдал, в руках. Был Мур очень хмур. «А чем ты?» – спросил я, сделав удивленный вид. «Не прикидывайся, что не понимаешь», — сказал он, но видя, что я не собираюсь как-либо отвечать, продолжил: «Я уже понял, что в магическом мире ничего не стою, ни с точки зрения знаний, ни с точки зрения силы. Так зачем тебе это? Зачем ты мне это показываешь?» Под конец своей тирады он даже повысил голос. «Боюсь, если бы не заранее возведенный полог тишины, то сюда обязательно кто-нибудь да заглянул. И тебя устраивает твое положение?» — с интересом спросил я, вопросительно подняв бровь. «Что?» – удивился Джон. «Конечно нет. И что ты собираешься с этим делать?» – спросил я, не меняя выражения лица, лишь слегка улыбнувшись. «У тебя есть план?» «План?» – переспросил мой друг. «Да нет у меня никакого плана. Ты хотел узнать, зачем мне это?» – продолжил я максимально вкрадчивым голосом. «Зачем я это все делаю? Я хочу дать тебе выбор». «Выбор? Какой выбор?» «Оставить все как есть», начал говорить я, обрисовывая картину, плыть по течению, закончить Хогвартс, быть как все, при лучшем раскладе устроиться в министерство на мелкую должность клерка и вылизывать задницу начальнику, быть никем и спокойно дожить до старости. Я замолчал на несколько мгновений. «Либо служить мне», просто сказал я, не став ходить вокруг да около, «и стать кем-то большим, чем посредственность. Мы предоставим тебе наставников, ресурсы, защиту. Все, что требуется от тебя, это верность». Закончив говорить, я сделал вид, что вернулся к чтению, сам же, в свою очередь, ждал реакции от Джона. «Зачем тебе я?» – тихо спросил он. «Врать не буду», – с охотой ответил я, – «в будущем мне понадобится помощь. Нельзя все сделать в одиночку, а решение некоторых вопросов можно будет поручить лишь самым доверенным людям». Он вновь замолчал и надолго. «Я решил закончить на этом разговор. Можешь не торопиться с ответом», — сказал я спокойным тоном. «У тебя есть год на раздумья. Я хочу услышать ответ следующим летом. Можешь идти, я попрошу Шида, чтобы он вернул тебя домой». Я смотрел в спину удаляющегося друга. Я был спокоен. Даже если он не согласится, то я ничего не потеряю, хоть и будет неприятно. Конечно, можно было взять с него клятву, чтобы сохранить содержимое диалога в тайне, но в этом не было необходимости. Это была проверка, расскажет ли он, и знак доверия. Спровадив гостя, я наконец-то смог вернуться к своему обычному темпу жизни. Хотя не могу сказать, что наличие Джона в доме на что-то сильно влияло. Лишь необходимость помогать во время практики отвлекала меня от своих дел. Всю эту идиллию испортила информация, которую получил дедушка. В мире, среди благородных семей, стало обретать все большую популярность движения чистой крови. Все больше и больше родов начинают поддерживать Волан-де-Морта, который пока еще не лишился рассудка и не начал откровенный террор. Однако мы все понимали, что рано или поздно его могут начать поддерживать не только благородные, но и обычные чистокровные волшебники. Именно тогда может вспыхнуть конфликт, который обещает быть очень кровавым. Сколько бы благородные ни кичились своим происхождением, но в школе я заметил тенденцию, что довольно мало потенциально сильных магов оказывается среди чистокровных. Такая ситуация наблюдается среди тех, к кто постоянно живет в магловском мире. В свою очередь, среди маглорожденных сильных магов еще меньше. Однако всегда есть «но». С каждым годом численный перевес идет в пользу маглорожденных, и, хоть среди них мало действительно сильных магов, они могут банально задавить числом. Поэтому, если все пойдет по худшему сценарию, то прольются реки крови. Во время похода за покупками чувствовалась напряженность, витающая в воздухе. Семейства, которые поддерживают этого полукровку, что-то затевают. Многие пока еще не выбрали сторону назревающего конфликта. Сейчас все зависит от того, на чью сторону встанут оставшиеся роды. Если Волан-де-Морт сможет привлечь на свою сторону больше сил, он сможет перейти к более решительным действиям. Поэтому я не думаю, что он будет избирателен в способах привлечения на свою сторону. Здесь напрашивается вывод, что оборотень, который так удачно забрел на нашу территорию, может быть провокацией или же акцией устрашения. В этой ситуации, как по мне, самым верным шагом было бы полностью уйти в магический мир и прервать любые контакты с миром маглов. Не зря ведь жители магического мира даже не пытаются пройти к маглам. Это вне зоны их интересов. Этот мир живет по своим правилам, и политические дрязги иной стороны их не интересуют. Вот только, по словам Карлуса, слишком много дел у нас завязано на магловский мир. Чтобы оборвать все связи, требуется время. Много времени, которого у нас нет. Пройдет от силы несколько лет, и ситуация выйдет из-под контроля. Поэтому было решено готовиться к худшему из возможных вариантов. Это все дела грядущего, а пока, сынок, мы обязаны провести прием в честь твоего дня рождения, строго сказала мама. Никаких приемов, возразил я, у меня нет времени на игры. Дорогой, мама строго посмотрела на отца, будто обещая скорую расправу над ним, если он не поможет меня убедить, ну хоть ты ему скажи. Сын, начал отец, пытаясь казаться грозным, но пот, стекающий по виску, его выдавал, этого требуют традиции. Клал я на эти традиции, резко ответил я и попытался убежать, но мне в спину прилетела связка из экспеллиармуса и инкарцера. Оставалось лишь связанным лежать на полу и наблюдать, как палочка улетает в руки матери. Хоть она и не была остро необходима, но сам факт лишения меня оружия был обиден. Молодой человек, тоном, не предвещающим ничего хорошего, сказала мама, следите за языком. Видимо, мы слишком мало занимались с тобой этикетом. Дедушка, спасай, попросил я помощи у только что появившегося Карлуса. Тебе следует обучиться хорошим манерам, безразличным тоном произнес он. Может, тогда перестанешь называть меня стариком. И ты, Брут, обреченно произнес я, пока меня волочили по полу. Смотри на это с другой стороны, весело сказал отец, видимо, пытаясь поддержать меня. На приеме будет много девушек. Одна из них, возможно, даже станет твоей женой в будущем. Эх, завидую я тебе. Что ты сказал? Вкратчиво спросила Диана, метая молнии из глаз. Ой, дурак, произнесли мы с дедушкой одновременно. Примечание к части. И снова продолжение, неожиданно. Для желающих поддержать, в описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Спешл 1. Материнский инстинкт. Диана Поттер. Прошло уже 12 лет с тех пор, как я стала мамой. Как вчера помню то время, когда узнала о беременности. Помню, как мы с Адамом радовались моей беременности, но жизнь ударила, когда не ждали. Помню слова колдомедика, которые звучали, как приговор. Ребенок не выживет. Мы не поверили его словам и решили обратиться к накопленным за поколения знаниям. Мы провели множество ритуалов, за половину из которых нас могли бросить в Азкабан. И все это было ради того, чтобы узнать о подтверждении диагноза. Мы не могли сдаться просто так. Наше наследие, наш первенец. Мы обратились за помощью к родным. Мои родители оказались бессильны. Отец Адама очень долго песочил нас, что мы медлили с такими новостями, но, к сожалению, тоже оказался бессилен. Дарья обещала поискать в библиотеке Блэков. Каким образом у нее получилось выпросить доступ, мы не узнавали, так как были согласны на любые методы. К сожалению, все было тщетно. Все, что смогла найти мама Адама, это как продлить агонию. Это дало нам больше времени побыть с нашим еще не родившимся дитя. Вся семья погрузилась в уныние. Нам оставалось только сдаться. Колдомедик даже предлагал прервать беременность, обосновав это тем, что если этого не сделать, последствия будут хуже. Вплоть до того, что я больше не смогу иметь детей. Тогда Адам в ярости выгнал из дома этого горевестника. Зная характер своего мужа, не представляю, каких сил ему стоило не убить этого целителя. Адам сказал, что каким бы ни был исход, он не позволит лишить своего ребенка жизни, какой бы короткой эта жизнь ни была. Тогда я полюбила этого человека еще больше. С того момента муж стал проводить все свое время со мной, засыпая, прижавшись к животу, чувствуя слабые шевеления. С каждым днем малыш двигался все реже, пока на восьмом месяце движения не прекратились вовсе. Это сильно всех обеспокоило. Обследование показало, что ребенок мертв. Тогда я рыдала на протяжении всего дня. В доме был объявлен траур по неродившемуся наследнику. Адам же отказывался верить в происходящее и всеми силами пытался поддержать меня. Было невыносимо больно смотреть в сочувствующие лица родителей, что пришли также поддержать нас. К ночи, когда слезы закончились и любые эмоции покинули меня, оставив лишь горе утраты, я взмолилась. Искренняя мольба, которая не имела адресата. Никакие боги или демоны не могли бы мне помочь, иначе мы бы уже нашли выход из ситуации. Это была не молитва, скорее зов. Зов матери, потерявшей свое дитя, к самому мирозданию, и тогда случилось чудо. Не знаю, было ли это счастливым стечением обстоятельств, или же мироздание действительно решило сжалиться надо мной, но тогда я будто почувствовала стук сердца, но не моего. Внутри моего живота вновь забилось маленькое сердечко. Не помня себя от радости, я разбудила Адама и рассказала все, что произошло. Сперва он мне не поверил, подумал, что я не в себе от горя, но все же решил проверить. После этого сон смело со всех жильцов родового поместья Поттеров. Были проведены ритуалы, множество тестов. Даже вновь вызвали колдомедика, с которого сразу взяли клятву молчать обо всем, что он увидит или услышит. Было сделано все, что только можно было, чтобы узнать о состоянии ребенка. Результаты заставили всех затаить дыхание. Малыш был полностью здоров, но был один нюанс. Ребенок был чрезмерно одарен магически, и, будто ему было этого мало, он поглощал ее у меня. Было ясно, что ребенок будет невероятно силен, но все боялись, что его тело может не выдержать всей магической мощи, заключенной в нем. Было решено, что вся полученная информация ни в коем случае не должна выйти за пределы этого дома, по крайней мере до тех пор, пока ребенок не сможет сам за себя постоять. К моменту наступления родов я уже практически обессилела, так как малыш продолжал понемногу поглощать мою магию. Мой ребенок оказался довольно жадным до магии. Я недолго думала над именем, оно само пришло мне в голову, будто далекий шепот. Аварис. Ему очень подходило, ведь в переводе с латыни оно означало алчность. Роды были очень сложными, но в награду я наконец-то смогла взять на руки свое дитя. Ребенок, что не должен был родиться. Мой сын, мой маленький Аварис. Сколько бы времени ни проходило, тем не менее я все еще чувствую, что с каждым днем узнаю все больше и больше о своем ребенке. Я пришла к выводу, что Аварис, должно быть, самый очаровательный ребенок во всем мире. С его черными волосами и глазами лазурного цвета, что смотрели на меня почти разумно. Я знаю, что его ждет великое будущее, но при этом у него будет множество неприятностей. Виной всему его характер, который, в противовес его очаровательной внешности, должен помочь ему нажить себе врагов и стать их ночным кошмаром. Было несколько вещей, которые я узнала о своем сыне. Первое, что я заметила, это то, что Аварис чрезмерно любопытный и любит узнавать новое. Он фактически жаждал знаний. Отсюда появилась эта его вечная привычка пробираться в библиотеку, стоило ему только немного научиться читать. Пришлось убрать всю опасную литературу туда, где он ее не достанет, и запретить Шиду, который в нем души не чаял, помогать ему. Также я узнала, что Авариса завораживает магия, что было не столь удивительно, учитывая обстоятельства, при которых он был рожден. Его буквально можно было назвать детем самой магии. Более удивительным открытием была его тяга к музыке. Как он успокаивался и слушал колыбельные, что я ему пела. Как он смотрел на музыкальные инструменты, когда мы покупали принадлежности к школе. С какой любовью он проводил рукой по струнам купленной ему гитары и впервые пытался что-то сыграть. Он будто вспоминал, как это делается. Здесь начинается его основная странность, которую заметили все члены семьи. С самого рождения Аварис был спокойным, для маленького ребенка. В умственном развитии далеко обгонял своих сверстников. Иногда можно было заметить, как он хмуро смотрит на какую-нибудь вещь в попытках вспомнить, как ей пользоваться. Он казался взрослым, запертым в теле ребенка. Мы понимали, что для ребенка это поведение странное, но закрывали на это глаза. Все знали обстоятельства, при которых он был рожден, и что это не могло пройти бесследно. За все надо платить. Даже спустя 12 лет я все еще узнаю что-то новое о своем сыне. При пугающих обстоятельствах выявилась его любовь к сражениям. Нападение оборотня будто открыло очередной замок на нашем личном ящике Пандоры. Его счастливая улыбка после победы, несмотря на полученную рану, говорила сама за себя. Не передать тех чувств, что я испытала, когда увидела окровавленного сына. Распоротая рана, проходящая по диагонали от правой ключицы вниз. Похоже, все эмоции отразились на моем лице, потому что счастливая улыбка покинула сына. Я ругала Адама, магией закрывая рану, что он не успел помочь ему, пока Аварис не потерял сознание, крепко держа меня за руку. Вспоминая тот последний взгляд, которым он меня одарил перед потерей сознания, и то, как крепко он держал меня за руку, я поняла одно: кем бы он ни был, как бы себя ни вел, в первую очередь он мой сын, мой маленький жадина, мой Аварис. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, властью подписчиков на Бусти было решено, что спешлы я все же опубликую на других платформах. Спасибо всем, кто читает мои работы. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает меня на Бусти. Вы лучшие из лучших. Добра всем, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temiavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Глава 10. Второй курс. Аварис. Хогвартс Экспресс в привычном для себя темпе вез нас в школу чародейства и волшебства. Купе привычно заполнено узким кругом друзей. Кингсли оживленно рассказывал о своей поездке, отвечая на задаваемые Руфусом и Амелией вопросы. Джон практически не участвовал в разговоре, лишь изредка бросая короткие комментарии. Он был увлечен чтением книги по Клюменции. Я наблюдал за меняющимся снаружи пейзажем, периодически прислушиваясь к рассказу Бруствера. Такая идиллия продлилась недолго. В один момент разговор затих, что привлекло мое внимание. Если Скримджер и Бруствер лишь с интересом смотрели на меня, то взгляд Амелии вызывал мурашки по коже. Она в своей манере сидела и болтала ногами, и выжидающе смотрела на меня восторженными, едва ли не светящимися, глазами. Эх, издал я тяжелый вздох полной безысходности. «Чего тебе, Ягоза? Расскажи», — потребовала она. «Чего рассказать?» Продолжил я изображать, что не понимаю, о чем идет речь. «Хватит придуриваться», — встрял в разговор Руфус. «Об этом говорят практически на каждом углу». «Так это все-таки правда?» — удивленно спросил Кингсли. «Про оборотня. Я думал, что это просто преувеличение. Расскажи», — вновь потребовала Боунс, чуть ли не подпрыгивая на своем месте. «Надо было отказаться от идеи деда», — тихо проговорил я под смешок от Джона. «Ладно, слушайте». Пришлось рассказать заранее подготовленную для общественности легенду. В качестве доказательства пришлось показать шрам на груди. Было забавно наблюдать за покрасневшей Амелией, когда я расстегнул рубашку. «Ну что, готовы ко второму курсу?» — оживленно спросила Боунс, пытаясь отвлечься от неловкости. «Шутишь?» — иронично спросил Руфус. «Аварис не готов к учебе?» — звучит как анекдот. «Он, наверное, вызубрил все учебники за курс. За все курсы?» — поправил я друга, с такой улыбкой, будто это ничего не значит. «Ой, да иди ты!» — послал меня Руфус под смех остальных. За разговорами и подшучиванием друг над другом поездка прошла практически незаметно. Учебный год привычно начался с распределения, хоть и малозначимого для меня, так как не было ни одного знакомого имени. Уроки понеслись один за другим. Второй год ознаменовался усложнением учебной программы, отчего становилось лишь интересней. Хоть с точки зрения теории материал был выучен на зубок, но я все еще не был удовлетворен практической частью вопроса. Пришлось больше времени уделить тренировкам в выручай комнате, каждый раз возвращаясь в комнату поздно вечером выжатым как лимон. В один из дней меня начало преследовать предчувствие чего-то неизбежного. С каждым днем напряжение внутри меня росло. Очень долго я списывал свое состояние на обыкновенную усталость от взятого темпа тренировок, что было для меня неестественно. Дошло до того, что я начал срываться на друзей Джеймса, который попытался выяснить, что со мной происходит. Один раз он даже решил, что если меня поймать и связать, то я сразу все расскажу. Глупое решение. Как итог, я раскидал его с группой поддержки в виде остальных мародеров. Благо никто не пострадал, если не брать в расчет Петтигрю, но его благополучие меня волновало меньше всего. Все встало на свои места в декабре. В большом зале было время завтрака. Учитывая происходящее в последние пару месяцев, напряжение достигло своего предела, вследствие чего я не смог ночью сомкнуть глаз. Сидя в компании друзей и поглощая свой завтрак, совершенно не чувствуя вкуса еды, заметил странное шевеление. Подняв голову, я увидел, как в большой зал влетела птица, подозрительно похожая на филина дедушки. Старый черный филин по имени Тита, который практически не покидает поместье. Только когда надо разослать официальные письма, дедушка позволяет ему размять крылья. Это заставило меня заподозрить неладное. Тита подлетел ко мне и положил на стол письмо. На автомате я протянул руку, поглаживая его по голове, другой рукой взяв письмо. Немедля я открыл его и вчитался в содержимое, написанное, к моему удивлению, рукой отца. «Здравствуй, сын. Возьми Джеймса и Сириуса и немедленно возвращайся домой. Бабушка Дария скончалась сегодня ночью. Флемонт и Юфимия в тяжелом состоянии. Мы не уверены, что они протянут еще день. Джеймс должен успеть попрощаться. Адам Поттер. Не знаю, сколько раз я перечитывал письмо, не веря в написанное, пока Тита не решил ткнуться своей головой мне в руку. Пришло осознание, и, чтобы накопившееся во мне напряжение не вылилось в магический выброс, пришлось изолировать сознание от эмоций. Не трогая пока дуэт Поттера и Блэка, направился к столу преподавателей. Директор Дамблдор, обратился я к старому магу, стоило подойти к столу вплотную. «Слушаю вас, мистер Поттер», — сказал он. «Хочу уведомить вас, начал я официальное обращение, что в течение следующей недели я, Джеймс Поттер и Сириус Блэк будем отсутствовать в замке по семейным обстоятельствам». «Что-то случилось?» — на удивление обеспокоенно спросил Дамблдор. «Семейные обстоятельства», — настоял я, не желая рассказывать причину. «При необходимости отец или дедушка отправит вам официальное письмо с объяснениями». «Хорошо, видимо, что-то поняв», — согласился директор, — «можете идти, но через неделю желаю видеть вас на занятиях и надеюсь, вы наверстаете пропущенный материал». «Спасибо», — выразил я благодарность, — «всего доброго». «И вам, мистер Поттер», — улыбнулся старик. Идя в сторону выхода из большого зала, по дороге я чуть ли не за шкирку взял сопротивляющихся Джеймса и Сириуса и потянул их за собой. По дороге к воротам замка мне пришлось объяснить ситуацию, на что они не проронили ни слова. Выйдя за пределы чар, мешающих перемещению, достал экстренный телепорт, который мне вручил дедушка перед отправлением в школу. Нападение оборотня его сильно обеспокоило, и он озаботился вопросом моей безопасности. «Портус», — произнес я, когда все взялись за портал. По прибытии домой нас ожидала атмосфера уныния. Нас встретил Адам, который сильно осунулся и сейчас больше походил на бледную тень самого себя. Он молча подошел и обнял нас. Чувствовалось, что отец держится только на силе воли, так как не может позволить себе дать слабину. «Джеймс», — обратился он к переживающему подростку, — «они в гостевом крыле». Не успел отец договорить, как дуэт друзей сорвался с места, едва ли разбирая дорогу. «Что произошло?» — спросил я. Тяжело вздохнув, отец молча подтолкнул меня в сторону кабинета дедушки. Я молча последовал за ним. Рассказ о произошедшем оставил больше вопросов, чем ответов. Все началось неожиданно, когда Карлус решил отлучиться по делам поставок необходимых материалов для создания защитных артефактов. В это время Флемонт и Юфимия решили отлучиться, чтобы купить очередную метлу для Джеймса, и прихватили с собой Дарею. В итоге, спустя неделю, они втроем слегли с диагнозом драконья оспа. Бить тревогу никто не стал, ведь это всего лишь болезнь, тем более метод лечения уже давно известен. Вот только время проходило, а лечение не помогало. Пока пытались найти способ оказать помощь и выдвигали предположение, что это какое-то неизвестное проклятие, стало уже поздно. Вопросы возникали один за другим. Кому понадобилось проклинать их? Какую цель преследовали неизвестные? Проклята была только наша семья или есть еще жертвы? Как избежать этого в дальнейшем? У меня была теория, которую я озвучил родным. Возможно, это одна из сторон назревающего конфликта. Целью является старшее поколение благородных семейств, чтобы можно было в дальнейшем влиять на неопытных юнцов, которые станут во главе. Дед согласился с моими выводами и сказал, что теория имеет право на жизнь. Осталось лишь подтвердить или опровергнуть ее. Надо было собрать информацию по аналогичным случаям. Похороны прошли тихо. Даже приглашенная Вальбурга Блэк, мать Сириуса, не стала устраивать сцены и спокойно проводила в мир иной родную сестру. Похоже, даже у этой железной леди есть сердце. Я догадывался, что когда-нибудь мне придется хоронить близких людей, но не думал, что этот момент наступит так рано. Было больно смотреть на родителей и, в особенности, на дедушку. Потеря сильно подкосила его, и на следующий день он передал место главы отцу. Возможно, такой ход поможет выманить тех, кто повинен в смерти близких. Сам же я жалел, что сейчас нет еще одного оборотня, на которого я смогу спустить пар. Хотелось рвать и метать, ведь они позволили себе забрать жизнь членов моей семьи. Когда мы найдем виновных, я буду готов. Тогда я покажу всему миру, что не стоит трогать то, что принадлежит мне. В приступе ярости я все же не удержал поток магии, что рвался наружу. После чего бедному Шиду пришлось заняться восстановлением около полусотни квадратных метров сада, который принял весь удар на себя. Возвращение в Хогвартс было тихим, но друзья обеспокоенно задавали вопросы о том, что произошло. Я взял на себя смелость рассказать обо всем, включая свои подозрения, под клятву о неразглашении. История всех шокировала, но ребята пообещали рассказать, если у них будет информация по похожим случаям. Учеба шла своим чередом, но я стал меньше внимания уделять урокам, полностью погрузившись в тренировки. К счастью, это никак не сказалось на моей успеваемости, иначе начались бы вопросы. Меня преследовало чувство, что время будто утекает сквозь пальцы. Необходимо было форсировать подготовку. В голове было несколько идей, но необходимо было оценить риски. Помимо прочего, я постоянно наблюдал за Джеймсом, дабы он не наломал дров в порыве эмоций. Как показало время, делал я это не зря. Ближе к лету, в один солнечный день, произошло одно знаменательное событие. Случай, который разрушил все мосты между Снейпом и Эванс. После очередного урока, когда Снейп читал под одним из деревьев внутреннего двора, Джеймсу пришла в голову мысль в очередной раз поиздеваться над ним. Выбив палочку из рук слизеринца, он подвесил его вверх ногами и хотел было уже опозорить перед всеми наблюдающими. К счастью Сальноволосова, именно тогда я проходил мимо и решил прервать развлечение родственника, что пустился во все тяжкие. Простой экспеллиармус, и Джей лишается своего оружия, а с ней плетит вниз, рискуя сломать себе что-нибудь при падении. Успеваю кинуть в него ареста моментум, и он замирает в нескольких сантиметрах над землей. Взмах палочкой, и он плюхается на землю, но уже не рискуя своей целостностью. Джеймс, мой тяжелый и хмурый взгляд уперся в компанию мародеров. «Не лезь, Ави», — сказал мой дядя, — «это наше с ним личное дело». «Хорошо, личное дело», — сказал я иронично, вчетвером на одного. «Тебе не кажется, что ты переходишь границы?» «Отвали», — сдался Джей и попытался уйти, но вспомнил про палочку. «Отдай, вечером заберешь», — отмахнулся я, уже собираясь уходить. Мое внимание привлекла Эванс, которая подбежала к Снейпу, чтобы проверить его самочувствие, но нарвалась на неприятный ответ. «Отстань, Эванс», — резко сказал Северус, — «мне не нужна жалость, ни твоя, ни этого Поттера, и тебе не болеть», — улыбнулся я ему, но, — начала говорить девушка, — «я сказал, отвали от меня, грязнокровка», — крикнул он, выдернув свой рукав из рук рыжеволосой. «Ой, дурак», — протянул я, краем глаза заметил, как желваки на лице Джеймса заходили ходуном. Похоже, его останавливало от нападения на сальноволосого придурка только отсутствие палочки. Мимо пробежала Лили, на глазах у которой наворачивались слезы. «Похоже, сегодня твой день, Джей», — сказал я, привлекая его внимание, когда девушка ушла достаточно далеко. «Что, а чем ты?» — не понимал он, к чему я веду. «Иди успокой девушку», — улыбнулся я и бросил ему палочку. «Рыцарь в сияющих доспехах». Было забавно наблюдать за работой мысли на лице этого влюбленного дурака, пока тот не сорвался с места и побежал за девушкой с криками. «Лили, подожди, ну а вы чего встали?» Привлек я внимание остальных мародеров, можете заняться своими делами. «Джея, похоже, вы сегодня не увидите». Последние слова я сказал, уже развернувшись к ним спиной. У меня тоже было полно дел. Радовало лишь то, что больше не придется следить за Джеймсом. Теперь его будет контролировать его будущая жена. Дожили. Я 12-летняя сваха, подумал я, усмехнувшись. Примечание к части. Спасибо, что читаете. И вновь продолжение. Всем добра, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavariceleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Глава 11. Каникулы. Волчий вой. Аварис. Рано или поздно, но этот ужасный учебный год должен был закончиться. Экзамены прошли гладко. Получив свои заслуженные превосходно по всем предметам, я наблюдал за страданиями других учеников. Стенания и жалобы на все подряд, на преподавателей, на отсутствие времени на подготовку, на несправедливость. Просто музыка для ушей. Я будто вернулся во времена своей студенческой жизни. За остаток учебного года подтвердилась моя теория о драконьей оспе. Помимо нашей семьи пострадали еще несколько чистокровных семейств. Большая часть была из тех, кто еще не принял ту или иную сторону в назревающем конфликте, но были также представители министерства и сторонников Волан-де-Морта. Складывалось ощущение, что таким образом пытались замести следы преступления, попутно устранив неугодные элементы в своих рядах. Впору было подозревать Дамблдора, но проклятия были не в его стиле. В его защиту выступил дедушка, когда я вел с ним переписку. Он сослался на то, что хорошо знает директора. К тому же, он только сейчас начал аккуратно вступать в игру, став этакой третьей стороной. Его выжидательная позиция и редкие встречи с некоторыми волшебниками рисовали в моей голове образ паука, который терпеливо ждет свою жертву. Могу с уверенностью сказать, что он будет выжидать до последнего, пока не будет уверенности в победе. В этот раз на вокзале меня встречал дедушка, который, видимо, решил таким образом развеяться. После того, как он сложил в себя обязанности главы, дед стал выглядеть менее усталым. У него наконец-то появилось время заняться собой. Жаль только, что глаза его все еще полны тоски. В один миг потерять любимую жену и брата. Не каждый справится с такой потерей. Я стоял рядом с дедом и ожидал, пока Джеймс попрощается с Лили. Неподалеку от нас ошивался Сириус, который также должен был отправиться вместе с нами. Сириус вообще не находил себе места и не знал, чем себя занять после того, как Джеймс стал все больше и больше времени проводить с мисс Эванс. Блэк начал чахнуть без своего извечного компаньона в передрягах. Ничего удивительного, если вспомнить его анимагическую форму. Джеймс же вовсю ухлестывал за Лили. Я периодически смотрел на это, чувствуя некоторую гордость за родственника. Чуть слезу не пустил, честное слово. На факультете даже делали ставки, когда Эванс сдастся под напором Джеймса. Что касается оставшихся членов квартета, Люпин нашел себе занятие. Он с головой ушел в учебу, прекрасно понимая, что впереди их ждет сдача Тритон. Чем занимался Петтигрю, меня мало волновало, для себя уже давно списал этого человека в утиль. Все шло к тому, что в следующем году школа сможет вздохнуть спокойно, не содрогаясь от выхода к мародеров. О чем я и сказал дедушке, кивая на Джеймса, который шел к нам с неимоверно глупой, но при этом счастливой, улыбкой на лице. Стоило ему подойти к нам, как рядом с ним возник Сириус, словно черт из табакерки. Дедушка приобнял нас всех за плечи, перенес нас всех домой, сетуя, что двум здоровым лбам в лице Джея и Сириуса стоит уже самим освоить трансгрессию. Каникулы начались с новостей. Стоило мне немного отдохнуть от школы, делая таким образом перерыв от тренировок, как мне пришло письмо от Джона. Мур писал, что принимает мое предложение, но с одним обязательным условием. Я должен обеспечить безопасность его матери. Объяснил свои требования тем, что, учитывая происходящее в магическом сообществе, рассудил организовать защиту для своей матери. Никогда не сомневался в его здравомыслии. Вторым событием стало мое ученичество у дедушки. Старик огорошил меня новостью, что с этого момента он будет учить меня артефакторике. Его нездоровый блеск в глазах в этот момент заставил меня сглотнуть. В итоге распорядок дня значительно изменился от привычного. В первую половину дня я занимался самостоятельно, но дальше меня за шкирку уносил в свою мастерскую Карлус. Дедовская мастерская представляла из себя просторное помещение с большим количеством шкафчиков и ящиков, в которых находились либо заготовки под артефакты, либо их компоненты. В центре стоял большой рабочий стол, на котором лежали разнообразные инструменты, как для мелкой работы, так и не очень. Серьезно, я там даже небольшую кувалду видел. Отдельно от остальной аппаратуры стоял небольшой кузнечный горный наковальня. Получалась этакая смесь мастерской с кузницей. Атмосфера, витающая в помещении, меня сразу завлекла. Хотелось взять в руки инструменты и начать мастерить. Дедушка быстро спустил меня с небес на землю и выдал огромную стопку литературы, сказав, что я должен заучить теорию в кратчайшие сроки. До тех пор я могу только наблюдать за его работой. С начала моих занятий прошла неделя, в течение которой я без устали зубрил теорию, и за это время смог сделать некоторые выводы. Искусство создания артефактов очень похоже на программирование, где в качестве языка программирования выступают руны. В наше время принято использовать скандинавские и англосаксонские руны. В зависимости от местности используются и другие рунические языки. Так, например, в той же Восточной Европе и на территории СССР используются славянские руны. В самом магическом мире нет такой территориальной привязки к тем или иным языкам рун. Это связано с тем, что площадь заселения очень маленькая, и зачастую сами поселения, или немногочисленные города, интернациональные. Пока я изучал артефакты Рику, к нам приехал Джон. Пришлось отвлечься, дабы соблюсти все формальности и принять его клятву верности. Некоторое время заняло обсуждение того, каким образом мы должны организовать безопасность его матери. Так как у нас нет возможности предоставить личную охрану, пришли к решению, что будем обеспечивать безопасность за счет артефактов. Учитывая то, что у Карлуса уже был готовый комплект, он предполагал, что все придет к такому решению. В комплект защиты входили артефакты, которые при угрозе жизни включали все возможные щиты, что должны были дать время объекту нападения воспользоваться аварийным порталом. Немногим позже к воротам поместья прибыл учитель для Джона. Он был полностью седым, но назвать его стариком было нельзя. Гладко выбритое грубое лицо, хмурый взгляд и небольшой шрам под глазом на его бледной коже заставляли отвести от него взгляд, особенно если посмотреть ему в глаза. «Мертвые, будто перед тобой труп». Он оказался старым другом Карлуса, с которым они познакомились еще в молодости. Мужчину звали Гилберт Грей, по роду занятий наемник, который успел поучаствовать в последней мировой войне, выполняя диверсионные миссии с проникновением на территорию врага. Все это, не считая его участия в мелких конфликтах по всему миру, уже создавало впечатление невероятно опытного мага и воина. С дедушкой они познакомились во времена войны с Гриндевальдом. Карлус, как старший, был фактически его командиром, хоть и довольно короткое время, пока их не разбросали по разным фронтам. Судя по горящим глазам Мура, наставник ему понравился. Что за мальчишка не хотел в детстве стать воином, чтобы огнем и мечом повергать своих врагов? А теперь перед глазами такого мальчишки стоит живой пример его мечтаний. Хоть Джону и не свойственно носить розовые очки, но чувствую, когда начнется обучение, он взвоет. Благо все это уже не моя проблема, у меня своих дел по горло. В артефакторике я перешел от теории к практике лишь через месяц, когда вызубрил все книги, которые выдал мне дедушка. Можно было сделать это быстрее, но я не хотел заниматься в ущерб моим повседневным тренировкам. Практика началась планомерно. Сначала я изготавливал заготовки, на которые наносились руны, но они не наполнялись магией. Получались этакие болванки, которые нужно только зарядить. Вот только заряжать их было строго запрещено, по крайней мере до тех пор, пока дедушка их не проверит. Постепенно я переходил к более сложным задачам, которые выполнял под присмотром дедушки. Сам не заметил, насколько сильно меня увлекла артефакторика. Так незаметно пролетели каникулы и наступила пора вновь ехать в Хогвартс. «Вот вы где», — заявила Амелия, заваливаясь в купе, «а мы вас повсюду ищем». «Да мы особо и не скрывались», — ответил я, на что Мур лишь устало кивнул в знак согласия. Боунс в сопровождении Скримджера и Бруствера зашли в купе, прикрыв за собой дверь. Взглянув на друзей, я мог сказать, что за лето они заметно вытянулись и уже не были похожи на детей. Пропала детская припухлость, уступив место подростковой угловатости. Ненароком взглянув на свое отражение в окне, еле удержался от вздоха. Я заметно выделялся на их фоне, выглядя скорее лет на 16, чем на свои 13. Если учитывать постоянные физические нагрузки, то контраст становился лишь сильнее. «Ну как провели лето?» — спросила наша подруга. «Прекрасно», — устало ответил Мур. Все удивленно посмотрели на него, на что Джон просто растекся на сиденье. «Что это с ним?» — спросил Руфус, краем глаза поглядывая на нашего маглорожденного друга. «Ничего страшного», — успокоил я друзей с улыбкой на лице, «всего лишь летом нашли ему наставника». «Наставника!» — чуть ли не воскликнул Джон. «Да он просто зверь. Я думал, мы будем заниматься магией, а не устраивать марш-броски по пересеченной местности, спать в палатках и кушать то, чем одарила природа». «В здоровом теле», — произнес я поучительным тоном, здоровый дух. В ответ я получил осуждающий взгляд из-под лобья. «Да и до магии вы доберетесь», — успокоил я его. «Будь уверен, еще с ностальгией будешь вспоминать эти чудесные деньки, когда всего лишь надо пройти полосу препятствий». Тяжелый то ли вздох, то ли стон раздался в купе. За нашей перепалкой с интересом наблюдали ребята. «Так что за наставник?» – спросил Кингсли. «Старый дедовский друг», – ответил я, не вдаваясь в подробности, они воевали вместе. Дед попросил его потренировать Джона. «Только Джона?» – удивленно спросил Руфус. «Почему не тебя?» «Мной дедушка занялся лично», – сдерживая зевок, – ответил я на вопрос. «Все лето постигал тонкое искусство создания артефактов. А во», – в шоке протянула Амелия. «Круто. А сделаешь для нас потом что-нибудь? Любой каприз за ваши деньги», — сказал я, замечая, как она надулась от такого подхода. «На мне это не сработает, Ягоза. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Думаю, в таком случае бесполезно спрашивать, что за предметы ты выбрал», — усмехнулся русоволосый друг. «Руны?» — спросил Кингсли. «Руны?» — вздохнул я. «И нумерология. В этом году на распределении услышал только одно знакомое имя. Барти Крауч, младший. Он был сразу же распределен на Слизерин. Очередное лицо, которое необходимо запомнить. На третьем курсе надо было выбрать минимум два дополнительных предмета. Мой выбор пал, как уже было сказано, на древние руны и нумерологию. Последняя мне была не нужна, но остальные предметы не прельщали меня вовсе. Древние руны вела Батшильда Баблинг. Манерой преподавания она отдаленно напоминала мне дедушку. В классе во время уроков была железная дисциплина, что неудивительно. Никто ведь не хочет взлететь на воздух, так как один из учеников ошибся с руной и нарушил работы ритуала или артефакта. Нумерология оказалась этакой смесью математики и теории вероятности. Преподавала ее Септима Вектор. Учеба шла своим чередом. Как я и предполагал, этот год оказался спокойным, так как мародеры по большей части были заняты подготовкой к решающему экзамену. Оставалось развлекать себя наблюдениями за неловкими ухаживаниями Джеймса. Также третий курс ознаменовался для меня возможностью посещать Хаксмит, где по выходным мы с друзьями проводили свободное время. В этом году я даже удосужился вернуться домой на рождественские каникулы, чтобы провести время с семьей. Все было прекрасно ровно до одного момента, пока Сириус не решил развлечься самостоятельно и заманил Снипа в визжащую хижину, в которой на тот момент был заперт Ремус. «Идиот!» — крикнул Джеймс, врезав по морде Сириусу. «Не время выяснять отношения», — прервал я парней, — «надо спасать Снипа от Ремуса». «Что? Откуда ты?» — удивился Джей, вытаращив на меня глаза. «Я всегда знал», — ответил я, срываясь с места в сторону хижины, — «как и тот факт, что вы анимаги. Хрен что от тебя скроешь», — попытался пошутить Блэк, но быстро заткнулся, стоило мне глянуть на него. Мы молча бежали друг за другом. Ребята старались не сбить дыхание и экономили силы. Благо они не стали возражать насчет моего участия в этой операции по спасению рядового Снипа. В крайнем случае мне придется убить Ремуса, если не получится совладать с ним. Как я вообще оказался с ними в этой ситуации? Все просто. Я хотел передать Джеймсу сообщение, что дедушка решил подарить ему в честь выпуска домик в Годриковой впадине, и стал свидетелем данного диалога. Вбегая в хижину, мы услышали грохот и крики на втором этаже. Немедля мы понеслись туда. По дороге я накладывал на нас один щит за другим, вспоминая, как легко прошлый оборотень пробил мою защиту. Поднявшись, мы стали свидетелями сцены, когда Ремус в обличье зверя навис над окровавленным Снипом, собираясь откусить кусок от еще живой жертвы. Северус удерживал оборотня на расстоянии с помощью ножки стола, но видно, что делал он это из последних сил. Не раздумывая, я швырнул в бок зверя мощное депульса, которое буквально сдуло его в противоположную стену. «Снейп, беги!» — крикнул я ему, пока зверь приходил в себя. «Сириус, ты с ним! Приведите подмогу!» Но, начал было Блэк, но я его перебил. «Выполняй!» Сириус утащил бледного от кровопотери и страха Снейпа, который еле передвигал ногами, оставив нас Джеймсом наедине с оборотнем. Тем временем последний уже пришел в себя и готовился прыгнуть на нас. «Джеймс, назад!» — успел я крикнуть ему, прежде чем один из щитов принял на себя удар когтей зверя. Парень успел отступить, не задавая вопросов, и стал внимательно следить, выжидая удобный момент. Я же уворачивался от ударов когтями на пределе своих возможностей. Повезло, что сейчас это всего лишь дикий зверь. «Конфундус!» — выкрикнул я, подловив момент, и заклинание угодило в оборотня. Оборотень на несколько мгновений впал в ступор, чем я не преминул воспользоваться. Депульсатриа, в волка влетело усиленное отталкивающее заклинание, буквально впечатавшее его в стену, ломая ее, Джеймс, связывающее, инкарцера. Использовал он заклинание. Я тоже использовал связывающее заклинание. Оборотень на глазах превращался в кокон из веревок, но надолго это его не задержит. Надо валить, Джеймс, велел я ему, иммобулюс Максима. Я кинул усиленное парализующее заклинание в беснующуюся гусеницу. Это выиграло нам время, чтобы мы смогли покинуть здание и запереть двери магией. Блэк, мать его, сквозь зубы сказал я, прибить его мало. Называется, понадеялся на спокойный год. На мои слова Джеймс издал истеричный смешок. Могу его понять. Фактически сегодня он мог оказался на волоске от смерти. Не вы одни надеялись на спокойный год, мистер Поттер, раздался позади голос директора. Директор Дамблдор, кивнул я ему, чудесный вечер, не так ли? Действительно, улыбнулся и сверкнул своими очками старик. Смотрю, у вас, молодой человек, входит в привычку сражаться с оборотнями. Всего лишь совпадение, улыбнулся я. Два раза совпадение, три, уже закономерность. Будем надеяться, что до третьего раза не дойдет, мистер Поттер. Не с моим везением, директор, усмехнулся я. Что ж, сказал он, глядя на хижину, вы проделали прекрасную работу, мистер Поттер и мистер Поттер. 20 очков Гриффиндору за спасение жизни студента и обеспечение безопасности школы. И минус 10 очков с Гриффиндора за нарушение комендантского часа. Благодарим, директор, сказали мы хором. Все, можете идти, махнул он рукой, а я, пожалуй, еще побуду здесь. Вечер и правда чудесный. Примечание к части. И снова продолжение, дорогие мои. Спасибо всем подписчикам, в особенности подписчикам, которые поддерживают мое творчество. Вы помогаете мне двигаться дальше. Добра всем, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Глава 12. Итальянские страсти. Интерлюдия. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Ситуация складывалась непростая. Оборотень напал на ученика, причем оборотнем был другой ученик Хогвартса. Ожидал ли я такой исход, когда позволил мистеру Люпину обучаться в школе? Ожидал, но думал, что нивелировал все риски. При этом возможность заполучить верность такого человека перевешивала. Ремус Люпин, бедный юноша, которому в детстве не посчастливилось стать жертвой ужасной мести со стороны Фенрира Сивого. И теперь он вынужден всю жизнь бороться со своим собственным зверем. И все это только ради сохранения человечности. На своем веку я многое успел повидать, в том числе и то, что оставалось от целых поселений, в которых бушевала стая оборотней, зверей, отринувших все человеческое, что в них когда-либо было, реки крови, что вытекали из множества растерзанных тел, обглоданные до костей горы трупов, женщины и девушки всех возрастов, что были изнасилованы и убиты, а зачастую и в обратном порядке. И это только верхушка айсберга. Если копнуть глубже, квинтэссенцией кошмара является магический мир, где в порядке вещей стать жертвой какого-нибудь магического существа. Всего происходящего на просторах этого поистине опасного мира не знает никто. Однако, в обоих мирах самой опасной тварью остается человек. В такие моменты мне становится жаль бедных маглорожденных, что попадают в наш мир, считая его сказкой. К их сожалению, он отнюдь не похож на сказку, разве что совсем недобрую. Возвращаясь к нынешней ситуации, все могло сложиться куда плачевней. Мистеру Снейпу повезло, что он остался жив и при этом остался не заражен. Иначе не думаю, что получилось бы замять происшествие настолько легко. Вот только в этом нет моей заслуги. Юный аварист смог разрешить сложившуюся ситуацию, буквально зарубив ее на корню. Помимо непосредственного участия в спасении ученика, он явно либо что-то пообещал пострадавшему, либо на что-то надавил, что последнему пришлось держать язык за зубами. Мальчику палец в рот не клади. Это не первый случай, который заставил обратить на него внимание. Столкновение с истинным оборотнем, с последующим убийством последнего, было первым звоночком. Не по годам зрелое поведение. Все это в совокупности вынуждало приглядеться к нему. Наблюдения позволили понять, что характером он явно пошел в своего дедушку. Похоже, что у Карлуса растет достойная смена. Кстати, о Карлусе, Возможно, стоит наведаться к старому другу, мне бы не помешала его помощь в назревающем конфликте. Конечно, при условии, что он не вышвырнет меня из своего дома. А Варис, с момента происшествия с Люпином и Снейпом прошло 2 месяца. Тогда мне чудом удалось замять дело, пообещав Сальноволосому немалую сумму за молчание. Впрочем, пара тысяч галлеонов были большой суммой только для Снейпа. Хотя мне это не помешало стребовать с него клятву молчания. Можно было задаться вопросом, зачем я напрягаюсь и трачу такие деньги ради Римуса. Ведь это Дамблдор был тем, кто впустил оборотня в школу, полную детей, поэтому разгребать проблемы должен этот старик. Все верно, за одним исключением. Если я хочу заполучить такого должника, как Римус, то вмешательство было необходимо. Сейчас я сидел дома в библиотеке и вертел в руках книгу, которую нашел в глубине библиотеки. Занятно, протянул я, бегло ознакомившись с содержимым. Теория метаморфизма. Подчини себе свое тело. Довольно говорящее название. Автор утверждал, что метаморфизму может научиться каждый маг, и лишь у некоторых есть природная способность к этому направлению магии. По словам некоего Агастиса Скиннера, являющегося автором этого чтива, метаморфизм – это подчинение своей воле каждой клетке своего тела, с последующим его перестроением по необходимости. Если верить автору, то потолок возможностей зависит лишь от силы мага и его понимания процесса. Теория звучала невероятно логично, но с такой точки зрения это выглядело как стык трансфигурации и анимаги. Анимаги в своей природе ограничены одной формой, в которую могут превратиться, в то время как ограничение метаморфа лишь в его голове. Меня отвлек от мыслей звук открывающейся двери. «Сынок», — послышался голос матери с порога, — «ты собрал свои вещи?» «Да, мам», — вздохнул я, мысленно улыбнувшись такому контролю, собрал и проверил. «Не волнуйся, мам». «Ну хорошо», — ласково улыбнулась она, — «как же быстро ты вырос». С этими словами она вздохнула, явно уходя в свои мысли. «Мама», — возмущенно сказал я, — «ладно, ладно», — издав смешок, она рассекла руками воздух, будто отмахиваясь, — «не засиживайся допоздна, завтра утром отправляемся». «И не мамкой мне тут». «Хорошо», — согласился я. Под мое тихое ворчание мама, смеясь, вышла. «Хочешь или не хочешь, но мама права. Завтра ранний подъем». Когда я вернулся со школы, отец обрадовал, сказав, что этим летом мы отправляемся в Италию отдыхать. Не знаю, чем был обусловлен выбор страны, но не мне жаловаться. С сожалением взглянул на книгу и решительно отложил ее. Сначала мне надо закончить обучение в уже выбранных сферах. Распыляться на очередное новое направление сейчас лишь замедлит мой прогресс. Хотя метаморфизм открывает множество возможностей, подумал я, и уголки губ приподнялись в бледном подобии улыбки, стоит вернуться к нему позже. «Миленько», — сказал я, скидывая сумку с вещами в своей спальне, «а сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух? Оказывается, у нас есть загородный домик на восточном побережье Италии, хотя всего лишь домиком назвать эту виллу у меня язык не поворачивается. Итак, что же я знаю об Италии?» — озвучил я свои мысли, падая на кровать. «Это страна, полная красок и видов. Здесь каждый город, словно музей под открытым небом. Это страна темпераментных людей, которые не скрывают свои эмоции, выставляя все свои переживания на показ. Экспрессивные итальянцы и страстные итальянки, ожидающие только шанса завлечь тебя. Осталось только проверить, так ли этот сапог на карте мира прекрасен, как о нем говорят». Сменив штаны на легкие шорты и накинув на тело светлую льняную рубашку, покинул комнату, планируя прогуляться по окрестностям. Стоило только взяться за ручку входной двери, как меня остановила мама, стоящая у меня за спиной. Не понимаю, как ей вечно удается подкрасться ко мне таким образом, что я ее даже не слышу. «Куда это вы собрались, молодой человек?» — строго спросила она, нахмурив брови. «Да так», — начал я, почесывая затылок, — «решил прогуляться по окрестностям, посмотреть, что в округе есть интересного. Это может быть опасно», — нахмурилась она, — «ты никуда не пойдешь один». «Но мам», — начал я, но мама перебила. «Никаких мам, тебя только выпусти из дома, сразу находишь себе приключения». «Мама», — спокойно обратился я к ней, — «мне уже 14, я достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе». На минуту наступила тишина. «Тем более не думаю, что тут есть что-то опаснее оборотня», — с усмешкой продолжил я. «А Варис?» — крикнула мама. «Дорогая», — сказал ей спустившийся со второго этажа отец, приобнимая ее за плечи, — Пусть идет, он уже взрослый, а мы тем временем. Последние слова он прошептал ей на ухо так, чтобы я их не услышал, но по покрасневшему лицу матери я все понял. «Ладно, я пошел», — сказал я, открывая дверь, — «развлекайтесь, голубки, заделайте мне сестренку». Договорив, я сразу отбежал подальше от дома, слыша за спиной возмущенный возглас мамы. «Осталось только, как сказала мама, найти приключения», — произнес я, усмехнувшись. Наша отдаленность от цивилизации могла отталкивающие чары на вилле и прилегающих территориях обеспечивали нам личный пляж без посторонних глаз. Конечно, это дает некоторый комфорт, но при этом теряется весь шарм пляжа. Мои пожелания в виде знакомства с горячей итальянкой вселенная решила проигнорировать. Поэтому приходилось знакомиться только с песком и песком. Ну ладно, еще рыбы в море тоже были не против поболтать. В итоге, вместо праздного безделья и любования видами я вернулся к занятиям, практикуя заклинания в отдалении от родителей, которых, похоже, все устраивало. Ей-богу, лучше бы остался дома, тихо ворчал я от скуки. Не бухти, как дед, сказал папа, наслаждайся спокойствием, пока есть возможность. Он хитро посмотрел на меня, прежде чем продолжить. Или ты больше сокрушаешься, что тут нет девчонок, похоже кое-кто вырос. Тебе легко говорить, я обвиняюще указал на него пальцем, у тебя мама есть. В ответ я получил лишь отцовский смех, на звуки которого повернулась мама, в этот момент находящаяся в море. Ладно, сказал Адам, стоило ему успокоиться, завтра переместимся в Милан. Насколько я помню, там должен быть свой магический квартал. Это несколько воодушевило меня. Как оказалось, воодушевление было преждевременным. Почему? Виной всему проклятые 70-е. Я стал заложником времени, в которое попал, и ничего не могу с этим поделать. Постоянно находясь в магическом мире, я не задумывался об этом, так как в нем не чувствовалось давления эпохи. На подсознательном уровне прощал любые огрехи, оправдывая все наличием магии. Теперь же, оказавшись в магловском мире в эпоху 70-х годов, я медленно обтекался всего происходящего вокруг. Я уже говорил, что лучше бы остался дома. Задал я риторический вопрос, став свидетелем того, как из окна второго этажа какая-то тетка вылила ведро помоев. «Мда», — многозначительно заключил папа, — «может в магическом квартале ситуация лучше». Мы с мамой скептически посмотрели на него. В этот момент боковым зрением я заметил движение. Посмотрел в ту сторону, увидел, как в подворотне несколько парней избивают какого-то мужчину. Я говорил, что в Италии в это время был рост уличной преступности из-за безработицы. Нет, теперь сказал, пожалуй, отцу больше не будем доверять выбор места отдыха. Кое-как, без приключений, добрались до магического квартала, в котором, на удивление, оказалось действительно лучше, чем вне него. Сам магический квартал Милана никоим образом не был похож на косую аллею. Главная улица была значительно шире, вдоль нее находилось множество магазинов разной тематики. Все было оформлено аккуратно, без излишней вычурности. Местами узнавалась античная архитектура. К тому же здесь было значительно больше ресторанчиков, хоть и большая часть из них были пиццериями. Это создавало некоторый когнитивный диссонанс, но ради сохранения рассудка я решил принять все как данность. Самым интересным магазином для меня стала лавочка старьевщика. В ней было множество артефактов, большая часть из которых, к сожалению, уже не работала. В этом месте я нашел занимательный артефакт, в функциях которого была запись звуков с последующим воспроизведением. В моей голове сразу созрел план. «Плеер, жди меня, родненький». Я бы так и проторчал в магазине до самого вечера, пока меня не отвлек отец, который был, на удивление, серьезен. Я сразу заподозрил неладное. «Аварис», — сказал он мне, — «надо уходить». «Что случилось?» — недоумевал я. «За нами следят», — ответил отец, ведя нас с мамой к выходу из квартала. Мы шли и старались не подавать вида, что преследователи замечены. Когда мы уже подошли к выходу, я почувствовал изменения в магическом фоне. Сразу активировал истинное зрение, чтобы оглядеться. Нас накрывал переливающийся купол, а к нам спешно подходил десяток сигнатур. «Не успели», — сказал отец, доставая палочку, антиоперационный барьер, а я, как назло, оставил пробойник в домике. «А я спрашивала тебя, все ли ты взял», — ворчала мама, тоже достав палочку. «Дома поспорите?» — прервал я их, за что схлопотал подзатыльник от отца, их 10. «Есть парочка людей, которые не уступают отцу в силе, остальные массовка». «Понял», — коротко сказал Адам. «Диана, ты в бой не лезь, а Варис, твоя задача охранять маму». «Хорошо», — сказал я, доставая палочку, «но я могу помочь. Смотри по ситуации, но основная задача — охрана». Я только кивнул, прекрасно понимая, что в сражении с опытными магами сейчас мало что смогу показать. Если только начну давить силой, все-таки я уже практически не уступал отцу. В крайнем случае, есть площадные заклинания, но тогда могут быть ненужные жертвы. «Надо продержаться», — тихо сказал Адам, «так как противники уже подошли достаточно близко, я уже отправил сигнал бедствия отцу. Стоило только врагам подойти, стало видно, что все они были в капюшонах и масках в виде черепа. Я стоял и запоминал ауру каждого из них, раз уж внешность они свою скрыли. Хотя догадки у меня уже были, так как я узнал форму благодаря знанию канона. Похоже, к нам пожаловали пожиратели. Вопрос только в том, что они забыли так далеко от Туманного Альбиона. «Кто вы такие?» — спросил отец, держа палочку наготове. «И зачем нас преследуете?» Некоторое время они молчали и не предпринимали никаких действий. «Поттер», — начал один из них, видимо командир, выступив вперед, «зря ты отказал темному лорду, когда он предложил присоединиться к нам, но это мое мнение. Господин великодушен, он вновь предлагает тебе присоединиться к нашей борьбе». «Отказываюсь», — не раздумывая ответил папа. «Советую подумать», — вкратчиво сказал главарь. «Другого шанса не будет. Мне нет дела до вашей возни», — пояснил отец, «поэтому мой ответ не изменится. Отказываюсь». «Быть посему», — спокойно сказал собеседник, «девку и пацана схватить, Поттера в расход. А не пойти ли тебе нахрен, псина сутулая?» Не выдержал уже я, запуская в него мощное режущее, которое он в последний момент успел принять на щит. «Я передумал», — сказал он, «пацана тоже в расход,